Лебедев явился с чрезвычайной поспешностью, за честь почитая, как он тотчас же и начал при входе, как бы и тени не было того, что он три дня точно прятался и, видимо, избегал встречи с князем. Он сел на край стула с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками, с потиранием рук и с видом наивнейшего ожидания что-нибудь услышать, вроде какого-нибудь капитального сообщения, давно ожидаемого и всеми угаданного. Князя опять покоробило. Ему становилось ясным, что все вдруг стали чего-то ждать от него, что все взглядывают на него, как бы желая его с чем-то поздравить, с намеками, улыбками и подмигиваниями. Келлер уже раза три забегал на минутку и тоже с видимым желанием поздравить. Начинал каждый раз восторженно и неясно, ничего не оканчивал и быстро стушевывался. Он где-то особенно сильно запил в последние дни и гремел в какой-то бильярдной. Даже Коля, несмотря на свою грусть, тоже начинал раза два о чем-то неясно заговаривать с князем. Князь прямо и несколько раздражительно спросил Лебедева, что думает он о теперешнем состоянии генерала и почему тот в таком беспокойстве. В нескольких словах он рассказал ему давешнюю сцену. «Всякий имеет свое беспокойство, князь, и особенно в наш странный и беспокойный векс. Так-с!» — с некоторую сухостью ответил Лебедев и обиженно замолк, с видом человека, сильно обманутого в своих ожиданиях. «Какая философия!» — усмехнулся князь. «Философия нужна-с! Очень бы нужна была-с в нашем веке!» «В практическом приложении. Но ею пренебрегают-с, вот что-с!» «С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашу ко мне доверчивостью в некотором известном вам пунктес, но до известной лишь степени и никак не далее обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта, это я понимаю и нисколько не жалуюсь». «Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь?» «Нисколько, немало, многоуважаемый и лучезарнейший князь, немало!» — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. «А напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями, ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надеждам моим доверенности не заслуживаю. А что, если могу служить вам только как раб и наемщик, не иначе, я не сержусь, а грущусь?» «Лукьян Тимофеевич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае. Встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе, дружеских сообщений я недостоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить в надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений».